«Воздержитесь от колкостей, господа», — попросил Гессер. «Я тоже мог бы кое-что сказать. И в твой адрес, Завулон, и в твой, Эдгар. Насколько он силен?» «Очень силен», — все еще глядя на Завулона, сказал Эдгар. «Парень и без того был высшим вампиром», — Завулон презрительно усмехнулся. «Высшим вампиром. Конечно, опыта мало. Вам он уступал. Но, использовав книгу, он стал сильнее Витислава, а это уже серьезно. Я склонен считать, что Витислав стоял на одном уровне с вами, великий». «Как он упокоил Витислава?» — спросил Завулон. «Версии есть?» «Теперь есть», — кивнул Эдгар. «У вампиров существует своя иерархия. Мальчик вызвал его на поединок за лидерство. Это не очень зрелищно. Схватка разума, поединок воли. Что-то вроде игры в гляделки. Несколько секунд, и один уступает, полностью покоряется чужой воле. Когда Инквизиции приходилось сталкиваться с вампирами, Витислав легко подчинял их себе. Но в этот раз он проиграл». «И погиб», — кивнул Завулон. «Это не обязательный финал», — заметил Эдгар. «Костя мог сделать его своим рабом, но либо побоялся потерять контроль, либо решил идти до конца. В общем, он приказал Витиславу развоплотиться, и тот был вынужден подчиниться». «Способный мальчик», — с иронией сказал Гессер. «Не стану врать, окончательная гибель Витислава меня не огорчает. Ладно, Константин стал сильнее Витислава. Оцени его силу». Эдгар пожал плечами. «Как? Он сильнее меня. Предполагаю, сильнее каждого из вас. Возможно, сильнее всех нас вместе взятых». «Не гони панику», — пробормотал Завулон. «Он неопытен. Магия — не соревнование силачей. Магия — это искусство. Если в твоих руках шпага, то важно нанести точный укол, а не ударить со всей дури». «Я не паникую», — мягко сказал Эдгар. «Я лишь оцениваю его силу. Очень высока. Я применил хрустальный щит. Костя его едва не продавил». Великие переглянулись. «Хрустальный щит не продавливается», — заметил Гессер. «Да и откуда у тебя...» «Впрочем, понимаю. Снова артефакты из спецхрана». «Он едва не пробил щит», — повторил Эдгар. «Ты-то как выжил?» — спросил меня Гессер. То ли мне почудилось, то ли в его голосе и впрямь появилась нотка сочувствия. «Костя не хотел меня убивать», — просто сказал я. «Он пер на Эдгара. Я вначале ударил серым молебном», — Гессер одобрительно кивнул. «А потом под руку подвернулась водка, плеснул в лицо. Костя завелся, но все равно не хотел меня убивать. А тут отвлекся на инквизиторов, разметал их и ушел». «Чисто русский способ решать проблемы при помощи стакана водки», — мрачно сказал Гессер. «Зачем? Зачем ты его дразнил? Он же не новичок. Неужели непонятно было, не справишься? А мне потом везти Светлане твои останки?» «Я и сам завелся», — признался я. «Слишком все неожиданно было. А уж когда Костя стал звать, пошли со мной, я зла не хочу». «Зла он не хочет», — горько сказал Гессер. «Вампир-реформатор. Прогрессивный властелин мира». «Гессер, надо что-то решать», — тихо сказал Завулон. «Я могу поднять истребители с военного аэродрома». Маги замолчали. Я представил себе, как реактивные истребители гоняются в небе за летучей мышью, палят по ней из пушек и пускают ракеты. Фантасмагория. «Тогда уж вертолеты», — задумчиво сказал Гессер. «Нет, это ерунда, Завулон. Людей он сметет с пути». «Все-таки «Бомба?» — с любопытством произнес Завулон. «Нет», — Гессер замотал головой. «Нет, не здесь. Да и не выйдет уже. Он на стороже. Бить надо магией». Завулон кивнул и вдруг тонко захихикал. «Что такое?» — спросил Гессер. «Всю жизнь мечтал», — сказал Завулон. «Веришь, старый маг? Мечтал поработать с тобой в паре. Видно, и впрямь от ненависти до любви все-таки ты полный отморозок», — тихо сказал Гессер. «Мы все на голову ушибленные», — хихикнул Завулон. «Ну что, ты и я? Или подтянем наших? Пусть покачают силу, мы встанем на острие удара». Гессер покачал головой. «Нет, Завулон, нам к Константину соваться не стоит. У меня есть другое предложение». Он посмотрел на меня. Я пощупал языком осколок зуба. Как неудачно вышло. «Я готов, Гессер». «Шансы есть», — одобрительно кивнул Завулон. «Раз уж у Кости остались какие-то сентиментальные соображения, вот только сможешь ли ты ударить, Антон?»